Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся перед нами кружевом, в котором преобладали черные нити, это была правда, и встречались нити ярких цветов, ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то, и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. Стеклянные люди по-своему любили нас. Я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение. Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор. Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальцы в рот, выслушав такую историю, всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали. «Не веришь, Лёса?» — восклицал рассказчик. «Нет, верю. Как можно не верить человеку? Даже если видишь, врет он. Верь ему, слушай и старайся понять, почему он врет. Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человек. Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную. А соврать можно хорошо. Верно?» «Верно», — соглашается рассказчик. «А все-таки ты это к чему головой-то качал?» «К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь. Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают, значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить? Нужно такую жизнь строить, чтобы в ней всем было просторно и никто никому не мешал», — говорят Коновалову. «А кто должен строить жизнь?» — победоносно вопрошает он, и, боясь, что у него предвосхитит ответ на вопрос, тотчас же отвечает. «Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем, и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора — это мы. Ну а известно, что такое есть мы?» Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое. «Никто ни в чем не виноват перед ними, каждый виноват сам перед собой». Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлипкие и решительно не способные ни на что, кроме жалоб друг на друга. Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от стеклянных людей во тьме и по колено в грязи. Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из стеклянного завода, с точки зрения полиции, оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшие в них во время половодья. В кустах на берегу одного из таких озер мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал: «Максим, давай в небо смотреть». Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески воды в озере, чувствовали под собой землю. Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе. Мы утрачивали чувство бытия, и как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением. Так лежали мы по нескольку часов кряду и возвращались домой к работе духовные, телесно обновленные и освеженные. Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, и всегда в поле или на реке весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком.